Глава 44. Дим – попаданец. Пока сидели в особняке и ждали Лариного выздоровления, выдал Валету денег на покупку дополнительного оружия для отряда. Напутствовал его словами, что безопасность прежде всего, и на ней экономить точно не стоит. Тут он со мной согласился. Еще бы. Какой же наемник откажется от дополнительной экипировки и вооружения за счет клиента? Таких не бывает. Чувствую, развернется теперь он по полной. Нахомячит всего, до чего только сможет добраться. Но ничего страшного. Дружину все равно буду собирать. Так что добро не пропадет. За день до нашего ухода из оказавшегося таким негостеприимным города, Валет привел двух молодых парней. На вид только что из деревни. Угадал. На самом деле именно оттуда и были. Отправились в город счастья искать. Думали податься в наемники, но северный варвар их перехватил. Расписал, что наемники дело хорошее, но княжеская дружина еще лучше. Стабильная зарплата, качественное казенное оружие, уважение окружающих, возможность карьерного роста и много чего еще. Прямо менеджер по продажам или вербовщик на галеры, что, впрочем, то же самое. Мне же он объяснил, что хотя парни и не являются опытными воинами, вообще никакими не являются, и не скоро такими станут, зато поступают ко мне не как наемники, а сразу в качестве дружинников, давая соответствующую присягу. В отличие от наемников с опытом, к которым обычно прилагается и не всегда чистое прошлое, в будущем станут более надежными воинами. Да и потом... Раз уж я все равно собираюсь формировать собственную дружину, то и новичков принимать в любом случае придется. Так оно дешевле и в долговременной перспективе надежнее. И почему бы не начать уже сейчас? Много набирать нельзя, но пара-тройка обременительной не будет. Было ясно, что князю Валету понравилась идея оказаться во главе моей дружины, и он всячески ее продвигает в жизнь. Ну и хорошо, мне же одной заботой меньше. Перед тем, как покинуть город, я принял присягу у первых своих дружинников. О вооружении и экипировке потом позаботится непосредственный командир, а я вручил им свои цвета. Уже довольно давно в одной галантерейной лавке наткнулся на ленты тех же расцветок, что и выбранные мною для герба. Тогда и купил по рулону без всяких конкретных планов. Просто так. Тем более, что почему-то оказались недорогими, а сейчас пригодились. Вот и отрезал по два кусочка от каждой, сложил их наподобие иксов и приколол им довольно популярной тут булавкой в виде маленького меча. Запас ленты всей прочей галантереи хранился у Эль. И уже на следующий день она щеголяла таким же бантиком, а к вечеру и Лара. Еще через день Гил с Фоксом, а потом и все в отряде, кроме Нарина. Я же сам никак не регламентировал это дело и не заявлял, что только для дружинников. Вот и сочли, что имеют право. В связи с последними событиями стоял серьезный вопрос об усилении огневой мощи нашего отряда. Эль с Ларой попытались восстановить универсальный щит, но у них не получилось. Вообще-то надежда была, потому что Светлая нашла в книге инструкцию, как сделать к такому щиту накопители сырого мифрила. И с помощью темной сделала. Только он словно двигатель из одной книжки, который выглядел как настоящий, но не работал. Правда, получившийся у ушастых накопитель не только выглядел в магическом зрении как настоящий, но даже работал. Но, к сожалению, не совсем так, как надо. Сопоставив некоторые факты, я сделал вывод, что та старинная книга, которую нашла Светлая, была чем-то вроде журнала «Юный техник». Там тоже все, что предлагалось изготовить, вполне потом работало. Но поскольку предназначалось для детей, то было упрощено до предела. Ну и результат получался соответственный. Так и универсальный щит с наколдованным Эль с Ларой накопителем очень даже работал. Мог сдержать несколько практически любых ударов, хоть простых, хоть магических, хоть еще каких. А потом просто отключался. И быстро заменить пластину, как в моем магобластере, уже не получалось. Эта операция требовала больше часа тонких манипуляций, причем как механических, так и магических. Но были и свои плюсы. Любая магическая проверка, кроме практических испытаний, показывала, что артефакт работоспособен и полностью заряжен. То есть может не меньше часа держать интенсивные атаки любого рода. А показать силу нередко бывает важнее и намного, чем действительно ею обладать. Так что штуковина вовсе не бесполезная. Наш путь лежал как раз мимо деревни, из которой были родом мои новые дружинники. В ней и остановились на ночлег. Надо было видеть, как встречали их односельчане. На нас самих так нигде не реагировали. Подумаешь, какой-то князь с эльфийскими принцессами. А тут двое своих ушедших на поиски лучшей жизни, буквально неделю назад, и уже в княжеской дружине, одетые во все новое и вооруженные тоже хорошо и не бедно. Так что, рассказывая об уважении окружающих, Валет их точно не обманул, даже преуменьшил. Позже я узнал, что и тот, и другой отдали все деньги, полученные в качестве аванса своим семьям. Не от богатства и не в поисках приключений молодые парни покинули свою деревню. В данном случае имеющаяся земля уже не могла прокормить всех жителей, и кто-то должен был отправиться на заработки или на новое место. Это, кстати, еще один плюс им, раз сохранили чувство долга перед родственниками, с которыми, возможно, больше никогда не увидятся, то и князю, которому служат, скорее всего, будут относиться так же. Дальше какое-то время шли без приключений и происшествий, пока не добрались до очередной развилки дорог. Тут возник спор, куда идти. Если сделать небольшой крюк на север, то можно было попасть в Гномьи горы. Нарин предложил заехать в гости. Эльсларе эта идея явно не понравилась, но аргумент, что там нас не достанут ни слековники, ни нанятые эльфийским лордом убийцы, они оспорить не смогли. Тем более, что передышка, дающая возможность усилить защиту нашего отряда как в магическом плане, так и в простых вооружениях, нам действительно необходима. Где еще совершенствовать оружие, как не у гномов? Поэтому свернули на дорогу, ведущую на северо-запад. Гномий город, предназначенный для торговли с представителями других рас, так и назывался «Торговая скала». Выступающее из горы скальное образование было все изрезано ходами и помещениями и издали походило на небоскреб. Вокруг этой скалы, огороженной крепостной стеной, стояли обыкновенные дома для гостей, а в самой горе жили гномы. Хотя город и был рассчитан на торговлю с представителями различных рас, но гостиницы для эльфов в нем не нашлось. Не было тут спроса на подобного рода услуги. Мою идею поселиться в небоскребе ушастые не одобрили, хотя, на мой взгляд, это как раз наиболее безопасное место. Уж в такое окно точно никто не залезет. Так бы и не пришли к общему мнению, если бы я не разглядел естественную горную террасу, заросшую лесом, на которую выходил ряд окон скальной многоэтажки. Почему ее первым увидел я, непонятно. У эльфиек-то зрение получше будет. Весь блок помещений, находящихся сразу над этой террасой, был свободен. Там мы целым отрядом и поселились. Ушастые, так те вообще, казалось, были готовы поставить палатку и жить в изолированном горном лесочке. Настолько им не нравились гномии постройки. Во всяком случае, продемонстрировать свое такое отношение им очень даже удавалось. Две талантливейшие актрисы пропадают. Потолки, нужно признать, везде действительно были низковаты. Рукой дотянуться можно, но в остальном терпимо. Гномы, когда делают на заказ, прекрасные строители и архитекторы. В своем городе тоже строят хорошо, но не считают нужным подстраиваться под кого бы то ни было. Однако Эльсларе в любом случае преувеличивают неудобства. В большинстве придорожных трактиров куда хуже, но там ни одна из них ворчать и не думала. Пока эльфийки рылись в своих книгах и обсуждали варианты магического усиления нашего отряда, я надумал заняться техникой в чистом виде. Где же еще, если не у гномов? Булат, порох, велосипед, автомат Калашникова и Т-34 сразу решил не изобретать. Все это долго, ненадежно, неосуществимо или вообще не нужно. Ограничимся чем-нибудь попроще. Например, уже имеющиеся арбалеты не так уж и трудно снабдить простейшими блоками. Такое усовершенствование вряд ли особо улучшит дальность, точность или скорость полета стрелы, а вот усилие, требующееся для зарядки, точно уменьшит, а значит и скорострельность повысит. И перед началом боя у моих людей будет возможность вместо одного выстрела сделать хотя бы два. Таким образом, пусть и на время стрельбы, но их количество как бы возрастет вдвое. Еще я обнаружил, что князь Вадим – невероятно популярная личность среди гномов. Меня приглашали по 10 раз на день на всевозможные обеды, ужины, беседы и просто вечеринки. Даже на то, что не пью вместе с ними пиво, почти не обижались. Буквально в каждом доме имелась моя книга, или вернее то, что Нарин выдавал за таковую. Все желали получить автограф и услышать хоть пару анекдотов из сборников в авторском исполнении, а еще лучше что-то новенькое. Вот у кого с чувством юмора все в порядке, так это у гномов. Как ни странно, ушастые меня на такого рода мероприятия отпускали без присмотра. Оно и понятно, и не любовь к гномам тут ни при чем. Просто ревновать к гномихам было бы глупо. Да они до этого и не додумались. Аркитянки и те красивее. Видел я как-то нескольких, действительно красивые. Но как бы это точнее сказать, в чисто эстетическом смысле этого слова. Потому как большие и мускулистые. Издали любоваться можно, но близко лучше не подходить. Уж слишком велик риск получить по морде. Одна такая пьянка с анекдотами, культурное мероприятие, хотел сказать, была у гномих наемников. Правда, наемниками их называть не совсем правильно. В гильдии они не состояли и охраняли только свои караваны. Но у меня все же возникла идея их нанять. Ни у сликовников, ни у эльфов таких перекупить не получится. Сначала командир отряда ответил отказом. Да и переться до самого первого леса темных эльфов у них не было никакого желания. Потом еще и обратно, но не сюда, а в проклятые земли, тем более. Но то, что начали рассуждать о возможном маршруте, уже хороший знак. Значит, есть шансы, что передумают. Поэтому-то я втянул их в дальнейшее обсуждение. Рассказал о цели нашего путешествия. Ту версию, что предполагало просить денег в долг у Лариных родственников. «Не дадут», — тут же ответил один из гномов. «Эльфы жадные, так что все равно назад пустыми пойдете, и охрана вам не очень-то и понадобится». «Уважаемый гном, как ты думаешь, понравится ли эльфам, если их непутевая принцесса поселится в первом лесу вместе со своим неэльфийским мужем?» «Не понравится», — признал тот. «Такое никому бы не понравилось». «Разве что орки к подобным вещам спокойнее других относятся. Да и они косо смотрели бы. А уж эльфы!» «Значит, дадут. А потом догонят и еще раз дадут. Лишь бы мы держались от них подальше. По поводу того, что догонят или, во всяком случае, попытаются догнать, я совершенно не врал. Были у меня подозрения на этот счет. В общем, автографы я им всем раздал. А также намекну, что в следующей книге персонажами поучительных историй могут оказаться те гномы, которые отправятся путешествовать вместе со мной. Так что шансы на то, что передумают, очень даже были. Да и Валет получил задание налаживать хорошие отношения именно с этими гномами, подкрепленное к его удовольствию приличной суммой денег на пиво. Эль тем временем практически поселилась в библиотеке, находящейся в глубине скального небоскреба. Как бы эльфийки ни демонстрировали свое недовольство тем, что приходилось гостить у гномов, но Светлая все же туда добралась. Вернее, это была не совсем библиотека, а ее гибрид с книжной лавкой. Хочешь – покупай, а хочешь – плати небольшую сумму и читай на месте. Вот Эль там и засела. Многие заинтересовавшие ее гномьи книги теперь непременно окажутся в нашей домашней библиотеке. Хитрая она у меня и хозяйственная,